Сказание о демонах и богах. Путь к небу. Пролог. Зеленая стрелка мигнула на турникете, из проходной вышел молодой человек. Закурив, он направился к машине. Наконец-то, этот день закончился, и почему именно в такие дни жизнь кажется невыносимо долгой штукой? С утра день на работе не заладился. Обещанные комплектующие не пришли, но начальство это, как обычно, старалось не замечать. Почему-то им кажется, что аппараты будут готовы, стоит только щелкнуть пальцем, а то, что запчасти подвезли за день до сдачи. Но ведь у тебя целый день, чтобы сделать аппарат. Молодой человек завел свою старенькую Шкоду и вновь закурил. Домой, домой, впереди 2 дня выходных, думал он, выезжая с заводской парковки. Вдруг повезет и у одной или нескольких книг появятся новые главы. Ну а если нет, интернет большой, всегда можно найти что-нибудь годное. Хотя, как всегда, по закону подлости, это что-нибудь найдется именно в воскресенье вечером, чтобы он зачитался до 2:00 часов ночи и встал в 6:00 на работу не выспавшимся. Так, потихоньку направляясь к дому, машина остановилась на перекрестке у светофора. Чертов гололед, не зима, а хрень пойми что, то оттепель +3, то сразу мороз -5, не дорога, а каток какой-то, надо бы поаккуратнее. Каждый день по дороге аварии, или с утра, или после работы, и куда все ломятся, видит же какая дорога. Так, рассуждая ни о чем, молодой человек настолько погрузился в свои мысли, что слишком поздно расслышал сигнал клаксона мощного внедорожника. Удар был сильным, и Шкоду вытолкнуло на середину перекрестка прямо перед другим автомобилем. Ослепительный свет фар, это было последнее, что он увидел, и ослепительный свет стал первым, что увидел новорожденный в другом мире. Ох, как же мне хреново, кто-нибудь выключите свет, аж глаза режет. Я попытался прикрыть глаза руками, но оказалось, что я не могу пошевелиться. Что происходит? Мысли в голове метались со скоростью света, последнее, что помню. Чертов внедорожник, который вытолкнул меня на перекресток. Ну понятно, я попал в аварию, и, если не могу пошевелиться, значит меня нехило так приложило. Скорее всего переломано много костей, и я весь в гипсе. Что ж, я выжил, это хорошо, будем надеяться, что спина не повреждена, и я не останусь калекой. Выключите кто-нибудь свет, ничего кроме него не видно. Эй, кто-нибудь. Странно, почему я не слышу своего голоса. Эй, кто-нибудь. Услышав детский плач, в комнату вошла молодая женщина. Ее волосы были до середины спины, черные как ночь с небольшим серебряными вкраплениями, черты лица довольно-таки милыми, явно не королева красоты, но почти. Особенно выделялись ее глаза, они были как 2 ярких изумруда, и лучились такой любовью и нежностью, когда она смотрела на своего новорожденного сына. Одежда была явно не новая, но при этом ухоженная и чистая. Она подошла к кроватке, в которой плакал ее сын. «Что случилось, малыш? Проголодался?» Женщина взяла ребенка на руки и начала кормить. «Так, чего это мне суют? Пипетку? Жуть, меня кормит через трубочку. Видать, совсем с телом беда, если стану инвалидом, то все туши свет. Я не в Америке и не в Евросоюзе, где об инвалидах хоть как-то заботиться. В России они выживают, они живут». Через пару минут малыш наелся и уснул. Женщина положила его в кроватку и вышла из комнаты. У нее было еще много дел по хозяйству. Глава 1 ред. 3 месяца спустя. И как же это могло произойти? Я переродился. Это вообще как? Похоже, реинкарнация существует. Но тогда почему я помню свою прошлую жизнь? Ох, лучше и не вспоминать ее. Я ведь только расплатился с ипотекой. Да, квартира не в Москве, а в 30 км от нее, но все-таки моя. 10 лет изнурительного труда, отказа от всяких развлечений и поездок на курорты. Я и книгами увлекся только потому, что это была дешевая альтернатива. Фильмов давно нормальных не снимали, а у книг хоть какое-то разнообразие есть. Рассорился с родными. Видите ли, не приезжаю в отпуск на огороде пахать, а то, что я в отпуске либо на заводе работаю, либо колымлю ради закрытия ипотеки, мало кого волнует. Ну хотя бы родственнички передерутся из-за квартиры, завещание я ведь не оставил, кто ж знал, что все так произойдет. Но с другой стороны все не так уж и плохо. У меня новое тело, молодое, и я все еще мужчина, даже не представляю, что было бы переродись я девушкой. Б-б-б-р-р-р. Да первые месяцы были тяжелые, все чувства как взбесились, ничего толком не видел и не слышал, лишь странные силуэты да непонятные звуки. Со временем тело адаптировалось, и я стал различать людей и их речь, хотя я так и не смог ее понять. Очень смахивает на китайский. Пару раз смотрел ролики на YouTube с субтитрами, но вот люди явно не китайцы, в смысле в них есть какие-то азиатские черты, но не так, чтоб прям полностью азиаты, явно видятся европейские черты. А может мне это просто так кажется, ведь кроме своих нынешних родителей я мало кого видел. Моя мать, довольно молодая женщина, примерно лет 20-22, все время смотрит на меня с таким умилением, что мне аж стыдно становится. Но вот отец, это нечто. Здоровенная детина под 2 метра ростом и почему-то лысый, его мускулы, это вообще отдельный разговор. Шварценеггер нервно курит в сторонке. Не, серьезно, где таких откармливают? Я хоть в прежней жизни в качалку не ходил, но держал себя в форме, и могу только с завистью смотреть на эти жгуты мышц. Видно, что в семье я желанный ребенок, меня не игнорируют, и со мной играют в свободное время. А то насмотрелся по новостям всяких ужасов, как детей морят голодом, и малышей избивают, так что мне повезло с семьей. Примерно 4 года спустя, мне все-таки это удалось, да было сложновато, но я выучил-таки этот язык. Ну, учитывая, что все на нем говорят, удивительно, если б я его не выучил. Сложность заключалась лишь в том, что мой родной язык, русский, а этот язык воспринимается как второй. Все равно, что поехал в другую страну и выучил их язык, как бы хорошо ты его не знал, все равно воспринимаешь как чужой. И вот тут начинается самая неприятная часть. Вчера отец с дядей обсуждали какую-то священную семью и ее главу Шэньхуна. Священная семья начала давить на бизнес семьи крылатого дракона. Ну, это просто совпадение, однако проверить стоит. Вечером за ужином. Пап, можно кое-что узнать? Вы вчера с дядей Йоши обсуждали какую-то священную семью. Кто это? Священная семья – это одна из трех главных семей Светозара. Глава города Яцзун, сын господина Емо, единственного легендарного заклинателя демонов, относится к семье Вьюги. Божественная семья самая богатая в Светозаре, а священная семья знаменита тем, что их основатель изобрел несколько начертаний. Конечно, у священной семьи много других заклинателей демонов, но ничем особым, после смерти основателя, они похвастаться не могут, вот и пытаются завладеть чужим бизнесом, подминая под себя благородные семьи. Но семья крылатого дракона, знатная семья Светозара, и так просто как с благородными семьями у них это не получится. Маха Куби, зачем ты рассказываешь такие сложности? В ее всего 4 годика, уперев руки в бока, стояла мать и грозно смотрела на отца. Ринка, в ее уже 4 года, и он намного смышленнее своих ровесников, и ты это знаешь. Светозар, 3 главных семьи. Семья Вьюги, божественная семья, священная семья, Яцзун и заклинатель демонов легендарного ранга Емо. Похоже, я попал в мир сказания о демонах и богах. Да, попал, так попал. Спустя еще 2 года, с того знаменательного разговора для меня прошло 2 года, вспоминая те дни, как я с ужасом осознавал, куда я попал, и что ждет этот мир. Мне становится стыдно за себя. Я реально несколько дней ходил пришибленный, мать даже пыталась пичкать меня целебными травами, видя мое состояние. А ведь ужаснуться есть от чего. Это долбанный мир временной петли. Как-то раз смотрел ролик о временных петлях, там много чего говорилось, но для себя я вынес следующее, что мир, попавший во временную петлю, существовать не может, он сам себя уничтожает, как они там в ролике высказались, схлопывается. Что это значит? Представим временную линию, на каком-то отрезке пути кто-то совершает прыжок назад во времени, он меняет какие-то события, и мир идет по другой временной линии. И вот, дойдя до отрезка пути, с которого был совершен этот прыжок, ничего не происходит, ибо незачем. События, ради которых был совершен прыжок, изначально не произошли, и смысл в нем отпал. А значит, в самой первой временной линии никто ничего не менял, и мир пошел по первому пути, дошел до отметки прыжка во времени и снова прыжок, смена событий и 2-я временная линия, и так до бесконечности. Но почему мир не может существовать после прыжка во времени? А все просто, после прыжка появляется 2-я временная линия. Не может существовать 2 одинаковых мира в одном и том же месте в одно и то же время. Остается надеяться, что этот мир не чистый мир из сказаний, и автор Ранобэ, улитка, чтоб его... выдумал историю с временной петлей, иначе все очень плохо. Подводя итого своих размышлений в те дни, я сделал для себя лишь один вывод. Мне нужно становиться сильнее, гораздо сильнее. Если это мир временной петли, то то мне нужно как-то сваливать отсюда. Как-то же я сюда попал. Если же нет, то для того, чтобы жить в этом мире более-менее комфортно, нужна сила. И это не та сила, как из моего старого мира, когда с помощью лжи людей обкрадывали, а потом создавали законы, лишь бы простой народ не призвал их к ответу. Нет, здесь есть энергия, которую называют духовная сила, и она есть везде, в воздухе, земле, воде и т.д. Если ее собирать в так называемый сосуд души, то можно становиться сильнее, гораздо сильнее смертного человека. В то время я составил план. Мне нужно создать сосуд души. Мне нужна техника культивации. Из Ранобэ я помнил, что все, что сейчас есть в Светозаре, просто мусор. Самые лучшие техники будут у Нили, если он переродится. Мне нужно взойти на вершину этого мира культивации. Стоит это сделать по-тихому. Мудреца императора еще никто не отменял. Создав первоначальный план, я отправился к отцу с просьбой научить меня культивировать. И прилетела великая птица Бламинго. «Ты еще слишком мал для таких знаний», — сказал мне тогда отец. «Так, стоп, а как же рояли, попаданец, или как? Я и так упустил столько времени, пока до меня доходило, где я. Мне ж стыдно будет перед другими попаданцами. Они, небось, выходят из яслей с супермегакрутыми техниками, и пяткой левой ноги в асфальт закатывают сильнейших людей своего мира. И тут я. Ты еще даже читать и писать не умеешь, малыш Вэй, давай обсудим это, когда подрастешь», и ушел на работу. «Да как так, где мои рояли, читы и все, что полагается добросовестному попаданцу, ну хотя бы печеньки от темной стороны силы?» Глава 2 Ред. «Я смог таки осилить здешнюю письменность, это было сложно, но я справился, ведь запомнить 33 буквы в алфавите, и как из них составлять слова, это для слабаков, у нас же только хардкор. Запоминай сразу слова, и каждый символ имеет несколько значений, в зависимости от того, в какой части слова он стоит. Мне хотелось вбить гвоздь тому, кто придумал здешнюю письменность, но как оказалось, это только начало. Когда же я добрался до книг, я понял, что все, что было до этого, были лишь цветочки, а вот ягодки пошли только сейчас. Читая Ранобэ сказания о демонах и богах, я удивлялся, как возможно, что больше половины книг, как утверждалось в произведении, не переведено, ведь даже в том, прошлом, мире люди умудрялись переводить письменность с языков, существовавших тысячи лет назад, и ведь носителей этих языков давно нет, но ведь переводили. А тут, если верить Ниле, одна письменность, это производная от другой и так далее. Так почему же книги не переводились? Ведь знание равно сила, а в мире культивации вдвойне. И ладно, когда я читал художественные произведения, я не обращал на это внимания, но с полгода назад отец принес книгу, что-то вроде справочника о демонических зверях. Казалось бы, научная книга, все должно быть структурировано, и только сухие выжимки, но нет. Мало того, что все написано в разнобой, и об одном звере может быть написано как в начале книги, так и в ее конце, ну и пару абзацев, разбросанные по всей книге. Так полкниги занимает философские рассуждения, по типу, бежит ли леопард как вода в горном ручье или же как весенний ветерок в бамбуковой роще. Когда я спросил об этом у отца, он лишь ответил, что это обычный стиль написания книг. Неужто все книги в здешних библиотеках такие? Ну, тогда становится понятно, почему их не переводят, они просто не могут осилить всю эту философскую билиберду. Я реально думал, что у меня текли кровавые слезы, пока я читал этот справочник, но я говорил себе: «Соберись, Генка, тьфу ты, соберись, Вэй, это всего лишь очередная мозговыносящая книга, ты читал и не такое. Вспомни о китайской Ранобэ, где на 300 страниц было расписано о мегакрутом главном герое, потому что он главный герой, и о том, как возжелал свою младшую сестру. Да после этого ты ушел в запой на 3 дня, пытаясь забыть это произведение, но оно сделало твой разум крепче. Уж какую-то китайскую философию ты осилишь». Я также начал делать по утрам зарядку, небольшой разминочный комплекс упражнений, приседания, подтягивания, отжимания и т.д. Видя это, мой отец решил поддержать мои начинания, и мы вместе занимались зарядкой с утра. «Научи меня культивации, я уже умею читать и писать, ты обещал, как только я подрасту и научусь читать и писать, ты покажешь мне, как культивировать», — сказал я. «Мавэй», — тяжко вздохнул отец, — «культивировать тебе еще рано». «Но почему? Как бы тебе объяснить попроще?» «Объясни как есть, я пойму. Я знаю, что ты у меня очень сообразительный мальчик», — сказал отец и взлохматил мои волосы. «Ну, хорошо, слушай, чтобы начать заниматься культивацией, ты должен уметь чувствовать духовную силу. Она есть повсюду, где-то больше, где-то меньше, но она есть везде. После того, как научишься ее чувствовать, тебе надо сконцентрировать ее в особом месте, чтобы создать сосуд души. И почему я не могу это сделать сейчас? Не перебивай. Видишь ли, чтоб сконцентрировать духовную силу для создания сосуда души, ты ее должен провести через свое тело, по так называемым меридианам. Меридианы – это такие сосуды, которые находятся в твоем теле. Да знаю я, что такое меридианы. Как же сложно быть ребенком, и по ним протекает духовная сила. Проблема в том, что сейчас твои меридианы еще не сформировались, и если ты сейчас начнешь культивировать, то ты можешь повредить их, и тогда путь культивации будет закрыт для тебя. Многие начинали слишком рано, и духовная сила сжигала их меридианы, сейчас они у тебя тоненькие, как волосинки, и недостаточно окрепли для культивации. И когда же тогда можно будет начать? Ну, обычно начинают с 8 лет, это самый оптимальный возраст, раньше начинать, как я уже объяснил, очень нежелательно. Ну, а позже почти бессмысленно, с годами меридианы будут становиться более твердыми, и их пропускная способность будет низкой, и поэтому хороших результатов не получишь. В принципе, вполне логично, тело еще не сформировалось, и излишняя нагрузка на него может вредно сказаться в будущем. Но как же тогда все эти гении, что за один вечер преодолевают по нескольку этапов развития, а никак? Если задуматься, ни в одном произведении гении-герои не возглавляли кланы или секты, во многих произведениях редко описывается, что какой-нибудь гений дожил до седых волос. И в чем же причина? Если судить по тому, что рассказал мой здешний отец, Маха Куби, то все встает на свои места. Это как две машины. Одна ездит на обычном бензине, другая – с закиси азота, да вторая выдает больше мощности и на коротких дистанциях уделает первую. Но кто из них двоих быстрее сломается на дальних дистанциях? Все как в сказке о зайце и черепахе. И что же тогда делать эти два года? Культивировать нельзя, а время тратить впустую не хочется. Отец, а можно тогда мне в городскую библиотеку? Зачем тебе туда? Ну, раз культивировать пока что нельзя, хотя бы прочитаю про нее, может, что интересное или полезное найду. Что ж, почему бы и нет, но ты уверен, что хочешь проводить время за книгами, а не играть с друзьями? У меня нет друзей, с моими ровесниками слишком скучно, а все старшие дети либо занимаются культивацией, либо уже я им не интересен из-за возраста. У меня нет времени на всю эту ерунду с детскими играми, плюшек не завезли, поэтому придется создавать их самому. Хорошо, сегодня уже поздно, так что давай сходим в библиотеку завтра с утра. У меня как раз ночная смена в страже города, так что до вечера я свободен. На следующее утро после зарядки и завтрака мы пошли в город. Что тут можно сказать, жили мы небогато, почти у самых стен. Маха Куби служил в городской страже в должности десятника, и хоть он всего лишь имеет 5 бронзовых звезд, кандидат на эту должность должен быть как минимум серебряного ранга, но за свое мастерство во владении мечом его назначили на эту должность. Мать была домохозяйкой, и время от времени подрабатывала продавщицей или разносчицей еды в ближайшей чайной. В принципе, тех денег, что зарабатывал отец, 5000 ялимби в год, нам вполне хватало. Для сравнения, средней семье из 3 человек хватает и 3000 ялимби в год, да они не будут шиковать, но и с голоду не помрут. Правда, родители откладывают деньги на приданное для моей старшей сестры, Малуань, ей сейчас 9 лет, и в прошлом году она пыталась создать сферу души, к сожалению, неудачно. Она очень переживала из-за этого, но она простой человек. А еще через полгода мы ждем пополнения в семье, и вот тогда денег будет впритык. Однажды вечером, когда родители думали, что я сплю, я подслушал их разговор о нашем финансовом положении, и похоже, отец решил брать дополнительные смены, пока есть возможность. Оказалось, у нас есть финансовая подушка безопасности, но родители сомневались в ее толщине. Так не торопясь мы шли по городу. В его не самой богатой части улицы наполняли всевозможные торговцы, продающие, казалось бы, все от еды до доспехов. Некоторые делали себе примитивные лотки, типа тумбочка, а другие просто выставляли товар на чистом пятачке земли. Несмотря на то, что люди в техническом прогрессе здесь где-то на уровне средневековья, город был чистым и ухоженным, нигде не было мусора и отходов, являющихся спутниками средневековых городов. Я так понял, здесь все-таки есть канализация, да и мать как-то говорила, что в домах знатных семей есть водопровод и освещение не с помощью масляной лампы, а кристаллами света. Думается мне, все это благодаря начертанию и символам, и это еще один повод для меня быстрее попасть в библиотеку. Хоть культивировать пока нельзя, но можно попробовать разобраться в здешнем начертании алхимии. Даже без духовной силы, чтоб стать алхимиком или начертателем, должна быть серьезная теоретическая база. И вот мы пришли. Библиотека представляла из себя одноэтажное здание средних размеров, примерно размерами со школьный футбольный стадион. Здание встретило нас тишиной и редкими звуками перелистываемых страниц. Возле входа была стойка с пожилым человеком. Когда мы подошли к ней, отец объяснил, что хотел бы оформить абонемент на посещение библиотеки для меня, и, как мне показалось, это была главная ошибка. После этих слов старик так глянул на меня, что мне показалось, будто бы я как минимум стащил его обед или как максимум стал его кровным врагом. После недолгих споров, что ребенку еще рано посещать столь великую обитель знаний, и заверений со стороны отца, что я очень умный и ответственный молодой человек, мне все же оформили абонемент на месяц за 50 ялимби. «Малыш Вэй, у меня еще есть дела в городе, ты как, пойдешь со мной или останешься здесь?» – спросил отец. «Я здесь останусь, попробую поискать что-нибудь интересное». «Ой, зря я это сказал». Старик-библиотекарь явно только что записал меня во враги народа. «Ну ладно, как закончу с делами, зайду за тобой». И вот как только отец ушел, мне пришлось выслушать часовую лекцию о правилах поведения в библиотеке и пользовании книгами. Все, что я вынес из этой лекции, что старик готов чуть ли не поклоняться древним знаниям и будь его воля, он бы приносил им кровавые жертвоприношения в виде маленьких мальчиков, не умеющих пользоваться книгами и вести себя тихо. В библиотеке помимо меня было еще пара мужчин, примерно ровесники отца. Они уткнулись в свои книги и не обращали внимания на окружающих. Что ж, за дело, знания сами к тебе не придут. Да начнется великая битва Мавы с китайской философией. Спустя примерно 2 года. Это рассказ о великой битве молодого мастера, что в одиночку выступил против сотен врагов. Он был подобен одинокому дереву, растущему на высокой скале среди облаков. Ужасающие порывы ветров, сносящие крыши домов, пытались сломать его, они приносили с собой облака вековой пыли, что скопилось на обложках доспехов этих воинов. Небесные молнии, наполненные великой мудростью, находящиеся на их страницах, пытались выжечь глаза великого мастера, пыль наполняла его легкие, кашлем сбивая концентрацию. Но разум его был подобен гранитной скале, он как могучий тигр, хозяин лесов, подкрадывающийся к своей добыче, его рывок был стремителен как полет дракона, своим крылом затмевающим солнце. Тьфу ты, эта хрень оказывается еще и заразна. Перерыв. Мне нужно срочно выбираться отсюда. Домой идти не хотелось, слишком рано, у отца выходной, и на тренировки солдат не сходишь. Где-то через 1,5 года моего пребывания в библиотеке, отец подошел ко мне и предложил пойти с ним, посмотреть на тренировки солдат, а то мой вид начал беспокоить мать. Мешки под глазами от недосыпа и общий вид, больше подходящий для зомби, привели к серьезному семейному разговору. Мать пыталась запретить мне посещать библиотеку, и это тогда, когда у меня только наметился прогресс в переводе книг, я был непреклонен и сказал, что она все равно не сможет приглядывать за мной весь день, и я найду момент, чтобы сбежать. Отец поступил мудро, предложив мне пойти с ним и посмотреть на тренировки десятка солдат, находящихся в его подчинении. Я сразу же согласился, очень уж хотелось глянуть, на что способны здешние бойцы. Меня ждало полнейшее разочарование, я надеялся увидеть какие-нибудь техники, но оказалось, что среди всего десятка, кроме моего отца, всего лишь 2 были на 2 и 3 звезде бронзового ранга. Как объяснил отец, большинство заклинателей демонов клановые или из больших семей, и редко когда идут служить в стражу города. Сюда в основном идут сироты, которые не смогли никого заинтересовать своим талантом, а так большинство рядовых солдат – это простолюдины, выбравшие профессию городского стражника. Клановые заклинатели демонов есть в городской страже, но в основном на руководящих должностях, а для защиты от набегов демонических зверей вся стена поделена на участки и закреплена за разными кланами один, они за это еще и деньги получают из городской казны. Один решил, когда идет обобщение, в все главные, знатные и благородные семьи просто называть кланами, а не перечислять их все. Глава 3. Ред. Посетить тренировку городской стражи все-таки было верным решением. Со всей этой погоней за знаниями я совершенно забыл про навыки в боевых искусствах, а ведь любое сражение равных, по сути, сводится к тому, кто лучше владеет боевыми искусствами. Если вспомнить все ранее прочитанное, то везде говорилось, что лучших результатов можно добиться, начав заниматься боевыми искусствами с ранних лет. В оригинальном произведении говорилось, что боевыми искусствами начинают заниматься только по достижению серебряного ранга, глупость какая-то, учитывая, что заклинателей демонов не так много, и к серебряному рангу еще пробиться надо. Что же делают все остальные, кто достиг лишь бронзового ранга? Я знаю, с какой стороны держать меч и типа этого хватает, бред. Короче, я уговорил отца начать обучать меня владению мечом, это разнообразило мой график. С утра разминочный комплекс, до обеда библиотека, потом тренировки с мечом. Если у отца дневная смена, то засиживался в библиотеке подольше, а в его выходные больше уделял времени тренировкам. С таким графиком время пошло семимильными шагами. Через полтора года отец хвастался в компании своих друзей-сослуживцев, что у меня явный талант во владении мечом, и что он достался мне от него, и что в его семье растет гений-наследник. Ну, честно сказать, мне ни с чем сравнивать. В прошлой жизни я не увлекался боевыми искусствами, просто физические упражнения, чтоб пивное пузо не появилось, так что поверю ему на слово. Талант, значит талант. Время, проведенное в библиотеке, не прошло даром. Я все-таки смог начать переводить книги. Все оказалось до банального просто и сложно одновременно. Книги не переводились до меня по причине мудреной философии и отсутствия какой-либо систематизации книг. Просто бралась книга, первая попавшаяся, и если переводчик, смотря в книгу, видел фигу, она ставилась обратно и с чистой совестью забывалась. В оригинальном произведении, не ли советовал Е Цзюнь сначала изучить письменности из эпохи империи Стали и лишь потом переходить к более сложной письменности эпохи империи Вьюги, заделав логичный вывод, что нынешняя письменность, производная от более древней, мне пришлось вначале перебрать все непереведенные книги в библиотеке. Таких книг было примерно 30% от всех книг в библиотеке, из них я выбрал более-менее понятные и засел за их изучение. Так постепенно мне удалось перевести все книги в библиотеке. Все-таки это была общественная библиотека, и она была не такой уж и большой, примерно с 1000 книг. Но все равно я был вознагражден за свои старания, мне удалось найти и перевести книгу эпохи Огненной Империи, предшествовавшей Империи Стали. Они использовали что-то среднее между письменностью Империи Вьюги и Стали, а также из прочитанного я выяснил, что во времена этой империи большое внимание уделялось закалке тела. В книге, которую я нашел, описывались некие формы духовной силы, что-то вроде, если встать в нужную позу и одновременно прогонять духовную силу по определенным меридианам, ты станешь более физически сильным, ловким, твои меридианы станут более гибкими и толстыми и т.д. Всего я нашел 8 форм. Форма силы, форма ловкости, форма выносливости, форма внутренней закалки тела, форма внешней закалки тела, форма закалки меридиан, форма усиления духовной силы, форма очищения меридиан. Анализируя описание формы силы, я пришел к выводу, что в ней описываются 3 типа мышц. 1. Продольные, 2. Поперечные, 3. Смешанные. Первые обладают взрывной силой, но малой выносливостью. Вторые большой выносливостью, но малой силой. А последние обладают и взрывной силой, и большой выносливостью, но их очень мало, наверное, имелась в виду сердечная мышца. И вот каким-то образом эта форма должна заменить все мышцы в моем теле на смешанный тип. Форма ловкости должна была сделать мои сухожилия и суставы более гибкими и прочными. Также должна улучшиться моя нервная система, и вследствие этого ускорится моя реакция. Форма выносливости усиливала насыщение кислородом мою кровь и мышц. Также из мышц быстрее выводилась молочная кислота, которая образуется во время их работы. К сожалению, остальные формы требовали наличия духовной силы. По сути, первые 3 тоже требовали ее циркуляции, но говорилось, что и без нее их можно практиковать. Суть этих форм заключалась в том, что нужно плавно переходить из одной стойки в другую, а при добавлении духовной силы еще и следить за ее правильной циркуляцией. Наблюдать со стороны за собой я не мог, зеркала во весь рост, как в тренажерных залах моего прошлого мира, здесь не было. Конечно, зеркала были, и они не считались таким уж предметом роскоши, но все они были маленькими, размером со взрослую ладонь. Поэтому мне пришлось просить отца понаблюдать за тем, как я выполняю формы, и вследствие этого, заодно рассказать о моей находке, и что я могу переводить древние книги. Тем вечером у нас с ним был серьезный разговор, да по его глазам было видно, что он очень гордится своим сыном, но он настоятельно просил больше никому не рассказывать о формах. Я, конечно, примерно представлял причину, все-таки не первый день живу, и имею представление о жадности власть имущих, но все-таки я в теле ребенка, и должен хоть немного ему соответствовать, поэтому спросил, но почему, ведь если все об этом узнают, то они станут лучше тренироваться и будут сильнее. Ах, тяжелый вздох, в принципе ты прав, сын, эти формы улучшат качество тренировок, но, во-первых, мы не знаем, знают ли о них в каком-нибудь клане, а они могут заявить, что мы украли их тайные знания. Во-вторых, все эти напыщенные индюки из кланов не очень торопятся делиться своими знаниями с простым народом. Уверен, поделись они своими знаниями с простолюдинами, среди них появлялось бы больше заклинателей демонов, и они становились бы гораздо сильнее, чем сейчас. Мало кто из простолюдинов самостоятельно может добиться успеха, одинная звезда серебряного ранга их предел, не хватает ресурсов и знаний. А в-третьих, с чего ты решил, что есть и в-третьих, удивился отец. Ну, в книгах, которых я прочитал, часто было, во-первых, во-вторых и т.д. Ха-ха-ха, да ты прав, сын. В-третьих, эти знания могут лечь в основу силы нашей семьи, и возможно когда-нибудь наша семья возвысится. Может знатной семьей нам не стать, но привести нашу семью в состав благородных семей города, я думаю, у тебя получится. Но я даже еще не создал сосуд души. С чего ты решил, что я смогу возвысить нашу семью? Что ж, я верю, что у тебя все получится, у тебя явно талант в искусстве меча, и умом ты не обделен, раз в таком юном возрасте смог перевести несколько книг. Я не говорил ему, что перевел уже все непереведенные книги в городской библиотеке. Сказал, типа случайно наткнулся на эту книгу. Нет, ну нормально, взять и взвалить на ребенка такую ответственность. У меня, конечно, были свои мотивы становиться сильнее, но я не думал, что родители возлагают на меня такие надежды. С того разговора отец стал еще больше уделять времени на мои тренировки. Я переписал книгу с формами для отца, чтоб он следил за правильностью их выполнения, с его опытом для него не составило большого труда разобраться в описании этих форм. Он и сам начал тренировать все 8 форм, хотя по его признанию, он уже упустил время, когда эти формы могли принести ощутимую пользу, но все равно продолжил их практиковать, чтобы, когда я начал выполнять их с добавлением духовной силы, он мог проконтролировать правильность их выполнения. Время пролетело незаметно, мой распорядок дня мало чем изменился, только тренировки с отцом стали более сложными. К тренировкам с мечом добавились еще и тренировки форм, и хоть я выполнял их без циркуляции духовной силы, но я стал замечать, что благодаря первым трем формам мои физические данные скакнули вверх. Отец не мог не нарадоваться моим успехам. Видя мою физическую форму, он усилил тренировки с мечом. Мы начали проводить с ним спарринги, на кулаках и на мечах. Через месяц таких тренировок он стал брать меня с собой на работу и проводить спарринги между мной и молодыми солдатами стражи. И если вначале я проигрывал в сухую, то уже через месяц, поднабравшись опыта, я смог с помощью мастерства нивелировать разницу в силе и сводить бои в ничью. И вот, наконец, пришло это время. Вчера после ужина отец сказал мне: «Мавэй, тебе уже почти 8, и я думаю, что твои меридианы уже сформировались, и тебе можно попробовать сформировать сосуд души». Наконец-то, перебил я отца, мне, наконец-то, расскажут, как начать культивировать. Я был так возбужден, что не мог усидеть на месте. «Так, Вэй, успокойся и не перебивай меня. Чтобы начать практиковаться в культивации духовной силы, ты должен сначала почувствовать ее. Для этого садишься в позу лотоса и начинаешь медитацию, отбрось все посторонние мысли, расслабься и постарайся почувствовать духовную силу, что окружает тебя. После этого проведи ее через свое тело и начинай уплотнять ее, она сама начнет концентрироваться в какой-либо части тела, где именно не имеет значения. После того, как она уплотнится, представь, что сжимаешь ее в шар, и, когда произойдет что-то вроде взрыва, на месте, где ты сжимал духовную силу, должен образоваться сосуд души. Если этого не произойдет, то не переживай, не у всех получается с первого раза. В принципе, у тебя есть год для создания сосуда души. В основном у большинства получается создать сосуд в течение полугода, хотя я слышал, что некоторые создавали и после 8-9 месяцев попыток. Но я не помню, чтобы после 9 лет кто-то мог создать сосуд души. Не переживай, Вэй, я верю, что у тебя все получится, сказала мать и приобняла меня. И еще, когда будешь проводить духовную силу через тело, если будет небольшое жжение, то это нормально. Это значит, что твои меридианы наполняются духовной силой, но, если почувствуешь сильный жар или резкое похолодание, сразу прекращай медитацию, иначе повредишь меридианы. Хорошо, продолжил наставлять меня отец. Хорошо, я понял, как действовать, но почему не важно в какой части тела я соберу духовную силу? Спросил я. У всех сосуд души располагается по-разному. У кого-то в голове или возле солнечного сплетения, у некоторых чуть ниже пупка. Это не имеет особого значения, расположение ни на что не влияет. Ну да, как же не влияет, просто об этом, скорее всего, никто ничего не знает. Ладно, разберемся по ходу дела. Правда, как-то боязно осознавать, что в таком вопросе ты чего-то не знаешь. Ни в оригинале, ни в здешних книгах ничего не упоминалось о расположении сосуда души. На следующее утро я начал медитировать. Отбрось все мысли и расслабься. Почувствуй силу люк, хе-хе-хе. Так я просидел 3 недели с утра до вечера с перерывами на еду. И, ничего, то есть вообще ничего, я ее не чувствую. Нет, разумом я понимаю, что она есть, есть даже живые доказательства перед глазами. От осознания того, что возможно у меня нет таланта к культивации, у меня началась паническая атака. Как же так, в мире, где все решает твоя личная сила, я не могу ей пользоваться? В мире, где люди умеют летать и кидаться фаерболами вперемешку с молниями, быть обычным смертным, легче сразу утопиться в ближайшей речке. Но что-то типа этого и произошло. Похоже, из-за панической атаки я потерял сознание. Глава 4 ред. Очнулся я рано утром в своей кровати. Похоже, из-за морального переутомления я проспал весь вечер и всю ночь. Утром ко мне зашел отец. Присев возле кровати, он спросил: «Как ты, сын?» «Не очень», — ответил я. «Я не могу почувствовать духовную силу». «Это нормально. Сколько ты тренируешься?» «Почувствовать ее спустя 3 недели, этого мало. Многие тренируются месяцами, чтобы только почувствовать ее, а потом еще месяцы тренировок для создания сосуда души. А если и через полгода у меня ничего не получится?» «Да, я знаю, звучит как-то по-детски, но я же в теле ребенка, и мне официально 8 лет. Не рассказывать же, что я знаю, какой писец происходит в мире и как живется простолюдинам. Не переживай, у тебя еще полно времени, мы с матерью верим в твой талант и в то, что у тебя все получится. Но даже если ничего не выйдет, знай, ты наш сын, и мы будем любить тебя вне зависимости от того, станешь ты заклинателем демонов или останешься простым человеком. Самое главное, не перетруждайся, а то, когда мать нашла тебя на заднем дворе без сознания, она такую панику подняла, даже целителя вызвали, чтоб посмотрел тебя. Так, что не забудь извиниться перед ней за эту шумиху. После разговора мы отравились на завтрак. Извинившись перед матерью, сестрой и братиком, да-да, у меня есть младший братик, у которого то еще шило в одном месте. С момента, как научился ходить, носится по дому не переставая. Хорошо, что меня не оставляют приглядывать за ним. Вначале было пару раз. Мне этого с лихвой хватило, чтобы при первых намеках на то, что нужно посидеть с детем, я старался свалить из дома побыстрее. Я торжественно пообещал матери, что сегодня у меня выходной день от тренировок. Закрывшись в своей комнате, соврав, что немного полежу, я приступил к мозговому штурму. Достал новую тетрадь. С ними особых проблем не было, они стоили довольно-таки дешево, и достать их проблем не возникало. У меня даже была парочка спрятанных тетрадей в полу под кроватью, в них я записывал все более-менее значимое из того, что прочитал в библиотеке. Да большая часть книг в ней составляли мемуары какого-нибудь легендарного или стального заклинателя демонов, но и в них попадались крупицы знания о культивации или интересных местах, которые стоило бы посетить, как только стану сильнее. Конечно, там не указывались определенные места, но общее направление определить можно было. Итак, начав мозговой штурм всей сложившейся ситуации, я пришел к выводу, что или метод, рассказанный отцом, мне не подходит, или он неполный, ввиду отсутствия у местных культиваторов знаний. Что из этого следует, спрашивать кого-либо еще не имеет смысла, они скажут то же, что и отец. В библиотеке ничего по этой теме не было, во всех книгах, что затрагивают эту тему, сосуд души как бы раз, и он есть. Значит, будем вспоминать все, что сказано о начале культивации во всяких новеллах, ранобэ, маньхуа и т.д. В большинстве своем главные герои либо уже попадали в готовые тела, либо они сразу начинают культивировать. Реалк, вообще молчу, не мой случай. Системы нет, ну и ладно. Если честно, не очень-то и хотелось, такие произведения мне не нравились. По мне так все там было слишком легко. Циферки, пнул, походя камень, вот вам и великая ачивка с супер редким навыком, убить всех врагов. Нет, на безрыбье и рак рыба, можно было почитать для разнообразия, но без огонька. Однако пару произведений, в которых главный герой также начинал с нуля, как и я, мне все же попадалось. В одном произведении ГГ не мог почувствовать энергию, потому что сидя в позе лотоса, спина слишком напрягается, и после пары часов такого сидения начинала болеть. Проблему ГГ решил очень просто, он сел возле стены и облокотился на нее спиной, при этом почти не нарушая позу лотоса. В другом произведении учитель заставлял своих учеников бегать до потери пульса, обуславливая это тем, что в момент угрозы жизни, организм активизирует скрытые ресурсы, а именно начинает поглощать энергию извне, и вот этот процесс почувствовать значительно легче. В еще одной книге ГГ принудительно развили способность культивировать. Для этого его учитель наполнил своей силой его меридианы, и так повторялось до тех пор, пока он не почувствовал энергию в своем теле. Я решил положить в основу своих тренировок первые два способа, третий способ, после аккуратных расспросов отца, решил отложить как запасной, по причине того, что, как сказал отец, это очень опасно, когда один заклинатель демонов наполняет своей духовной силой кого-то другого. Даже если получится таким способом почувствовать духовную силу, будущий потенциал ребенка с огромной долей вероятности будет уничтожен, и он не сможет добраться даже до первой звезды бронзового ранга. После разработки плана тренировок я приступил к его выполнению. Бег, отжимания, подтягивания и т.д., без остановок и отдыха. В том произведении, откуда я взял этот способ, учеников подгонял учитель, в моем же случае сомневаюсь, что родители одобрят этот способ и позволят загонять себя до полуобморочного состояния. И этот способ все-таки дал свои результаты. Через неделю таких тренировок мне удалось почувствовать ее. В один из дней, когда я после физических упражнений дополз до стены, сидя в позе лотоса, облокотившись спиной о стену, я почувствовал, как что-то втекает в меня. Это что-то приносило с собой чувство легкости и прохлады по всему телу. Как только я задумался об этом, то выпал из медитации, и это чувство прошло. Но оно было. Значит, я на верном пути, я усилил свои тренировки, и это чувство все чаще стало посещать меня. У всего хорошего есть и обратная сторона. Мои изнурительные тренировки привели к тому, что однажды вечером мать закатила скандал отцу, требуя, чтоб он повлиял на меня. После долгих споров и пары разбитых тарелок, возможно и об голову отца. Хотя что ему будет, с его закалкой, наверное, даже не почесался, мать все-таки успокоилась, но периодически смотрела на меня суровым взглядом, особенно когда я возвращался с тренировок. Со временем мне удалось почувствовать духовную силу, не доводя себя до полуобморочного состояния, и я снизил интенсивность физических тренировок, вплоть до зарядки перед завтраком. Однако на этом мои успехи закончились, я вновь уперся в стену, не зная, как заставить эту силу течь по меридианам и наполнять мое тело, когда оно не истощено. Помня опыт предыдущей преграды, я вновь взялся за мозговой штурм. В одном популярном рассказе говорилось, что начинающие культиваторы должны представлять, как эта сила наполняет их меридианы, и они с каждым вдохом светятся все ярче и ярче. Что ж, для начала представим систему меридиан. И тут опять возникли проблемы. Я знаю о кровеносной системе, знаю про нервную систему, но вот с представлением системы меридиан вышла накладка. Когда я начинаю медитировать, представляя систему меридиан, разум упорно переключается на кровеносную систему, представляя ее красной с бегущей по ней кровью. И снова мозговой штурм, что делать, как быть. И тут до меня дошло. Одна из причин, почему начинают культивировать с детства, а не в 20 лет, допустим. Все дело в воображении, дети не знают, что такое кровеносная или нервная система, а я знаю, и мой разум, Как только я пытаюсь придумать систему меридиан, сразу выдает мне кровеносную систему. Одно из отличий разума ребенка и взрослого человека, как раз таки и заключается в том, что дети мало знают, и пробелы в знаниях компенсируют своей фантазией. Взрослые же имеют определенный багаж знаний, и когда большинство из них пытается что-то сфантазировать, разум сразу находит максимально похожий аналог, то, о чем он слышал или видел, то есть то, что имеет под собой реальную основу. Именно поэтому большинству взрослых так сложно придумать что-то кардинально новое. Поэтому мне нужна какая-то основа, то, что я видел и что связано с системой меридиан. Ну, конечно, как же я мог забыть про одно из самых популярных аниме, Наруто. В ней часто показывалась система циркуляции чакры. Ага, вот и вспомнил, и разум сразу показал мне ее. Моя идея оказалась верна, взяв за основу систему циркуляции чакры из Наруто, и добавив к ней мое чувство духовной силы, я наконец-таки получил долгожданный результат. Все, как и описывал отец, легкое жжение в теле, но я бы еще добавил чувство онемения, как будто ты отсидел ногу, а потом резко встал. За всеми этими переживаниями, мозговыми штурмами и тренировками, как-то незаметно прошел мой день рождения. Отмечали мы его скромно, в кругу семьи, друзей у меня не было, таких, чтобы приглашать на праздник. Выслушал поздравления, поделился своими успехами в тренировках, родители подбодрили очередным наставлением, что у меня все получится и они верят в меня. Что ж, мне теперь официально 8 лет. Тренировки проходят в штатном режиме, жжение в теле, когда я пропускаю по меридианам духовную силу, почти сошло на нет, меридианы светятся все ярче и ярче. Я решил представлять, будто меридианы слегка дымятся, вспомнил небольшое наставление из одной книги, и этот дым постепенно заполняет мое тело. Просканировав всю систему меридиан, я заметил, что дым скапливается в определенном месте, где-то в районе солнечного сплетения. После 3 месяцев тренировок я решил попробовать создать сосуд души. Примерно месяц назад полностью пропало жжение в меридианах и чувство онемения, неделю назад меридианы в моем воображении перестали моргать и теперь светятся ровным ярким светом. И да, мне теперь не надо напрягаться и представлять систему меридиан, все происходит как-то автоматически. Стоит мне начать медитировать, как образ системы меридиан сам всплывает у меня в голове. Он значительно стал отличаться от первоначальной системы циркуляции чакры из Наруто, появились новые меридианы, а другие исчезли или поменяли свои места. В таком виде она больше стала напоминать кровеносную систему, но и кардинальных отличий было много. Например, я не увидел сердца, наверное, его заменит сосуд души, также нет сонной артерии и яремной вены, вместо них проходит несколько меридиан поменьше, и если их сравнивать, то самая большая проходит ближе к позвоночнику. Туман духовной силы теперь постоянно наполняет мое тело, и я чувствую в районе солнечного сплетения ее концентрацию. Помня предыдущие ошибки, я заранее разработал 3 способа по созданию сосуда души. Первый способ, как и говорил отец, просто сжимать, пока не произойдет взрыв. Второй способ, это сжать духовную силу в шар, и, если не произойдет взрыва, не теряя концентрации, добавить еще духовной силы, и продолжать до создания сосуда души. Третий способ, похож на второй, отличается лишь в том, что добавление духовной силы происходит не определенными порциями, а постоянным небольшим непрерывным потоком. На проверку каждого из способов я выделил неделю тренировок. Если ни одним из способов не получится, то увеличу продолжительность до 2 недель на каждый способ. Целых 2 недели потратил на то, чтобы научиться контролировать духовную силу и заставить ее концентрироваться в нужном месте. Ради эксперимента решил попробовать собрать ее в другом месте, не получилось от слова совсем. Стоило начать концентрировать духовную силу, как она выходила из-под контроля, начинала рассеиваться или стремилась в район солнечного сплетения. После нескольких попыток оставил эту затею. Само собой, ни первым, ни вторым способом создать сосуд души у меня не получилось. Не знаю, на что я рассчитывал, но похожий закон подлости решил пройтись по мне по полной. На 5-й день попыток создать сосуд души 3-м способом, меня все-таки ждал успех. Это действительно походило на взрыв. Когда мне казалось, что я вновь не удержу духовную силу, в голове раздался бах, с похожим звуком лопаются воздушные шарики. На месте, где я концентрировал духовную силу, появилась маленькая желтая звездочка. При попытках рассмотреть ее поближе, она начинала светиться так ярко, и, чтобы не ослепнуть, мне приходилось выходить из медитации. Зато теперь я прекрасно видел свои меридианы, правда, они перестали светиться, ну да ладно. Глава 5. Ред. Сказать, что я был в восторге от своего прорыва, значит просто промолчать. Я не был так счастлив, даже когда расплатился с ипотекой. Мне хотелось смеяться во весь голос, что, собственно говоря, я и сделал, но недолго. Отсмеявшись, я направился домой, чтоб поделиться радостной новостью с семьей. Мать чуть не расплакалась, услышав новости, наверное, решила, что мои мучения закончились. Не буду расстраивать ее, говоря, что это только начало. Было решено сделать праздничный ужин в расширенном составе, да может для какого-нибудь клана это обыденная новость, но для простолюдинов, у которых нет ни ресурсов, ни соответствующих наставников, каждый, кто смог создать сосуд души, уже заслуживает уважения. Мать пригласила своего брата с семьей и парочку соседей, с которыми близко общались. Отец привел парочку сослуживцев, те, что были бронзового ранга, и еще парочку десятников, с которыми был в хороших отношениях. Праздник удался на славу. Отец даже достал парочку бутылок крепленого вина, хранившегося для особого случая, обсуждая пути культивации и давая разные советы. Женщины болтали о чем-то своем, периодически кидая оценивающие взгляды в мою сторону. Лишь намного позже я понял, что они присматривались ко мне, как к будущей партии для своих дочерей. Парочку дней я посвятил своей семье и ничего не деланию. Общался с матерью и сестрой, даже пару раз поиграл с братиком, ну как поиграл, он дергал меня за волосы, радостно пища, я стоически это переносил, короче отдыхал душой и телом. Через пару дней я подошел к отцу, чтобы обговорить дальнейшие тренировки. Стыдно признаться, но с того момента, как я начал тренировки по созданию сосуда души, я совсем забросил тренировки с мечом. Еще я хотел обсудить одну странность. Во время праздничного застолья я заметил одну странную вещь, может сказалось нервное напряжение на тренировках и последующее расслабление, но во время застолья я начал засыпать, сидя за столом. Переведя взгляд на отца, я заменил у него некую светящуюся точку в районе солнечного сплетения и отходящей от него линии. Вначале я встрепенулся, думая, что у меня просто галлюцинации из-за перенапряжения, но, когда я расслабился вновь, все повторилось. На этот раз я перевел взгляд на других людей, сидящих за столом. У подчиненных отца, из городской стражи, было то же самое, и что-то похожее у моего двоюродного брата, Ли Сонга, сына моего дяди Лиёши. Тогда я не придал этому значения, но во время отдыха я пытался войти в это состояние полусна, и у меня сразу получилось. В этом состоянии, когда твое тело расслаблено, но разум сосредоточен на определенном объекте, я проверил всю семью. Кроме отца, подобные линии были и у моего младшего брата. Немного подумав, я пришел к выводу, что у отца я вижу сосуд души и его меридианы, а у младшего брата только меридианы, которые еще не сформировались. Логично, учитывая возраст моего младшего брата, сосуда души у него нет, да и меридианы еще не полностью сформировались. После моего рассказа отец крепко задумался. «Так говоришь, что можешь видеть систему меридианный сосуд души?» «Похоже на то», — сказал я, — «но я не уверен». «Что ж, если ты прав, то наличие меридиан у твоего брата Чунлю говорит о том, что у него есть потенциал. Что же касается Ли Сонга, он старше тебя на 2 месяца, и, по словам его отца, у него проблемы с созданием сосуда души. Он пытается уже 4 месяца, и никакого прогресса нет. Скорее всего, он столкнулся с теми же проблемами, что и я. Думаю, я смогу помочь ему советами. Ведь способ, про который ты рассказал, мне не слишком помог, пришлось придумывать свой». «Свой способ?» – удивился отец. «Это какой же новый способ? Может, и мне расскажешь? Язык мой, враг мой». Пришлось рассказывать про изнуряющие физические тренировки. Отец хмурился, и по мере рассказа его взгляд становился все тяжелее и тяжелее, не предвещая мне ничего хорошего. Часовую лекцию, вперемешку с нравоучениями о том, как глупо я рисковал и что мог остаться калекой, что он считал меня более ответственным молодым человеком, я перенес, как и полагается, склонив голову и изображая высшую степень раскаяния в поступке. Тяжелый вздох. Видимо, плохой из меня актер. Ладно, подожди здесь. Я схожу за кристаллом души и своей техникой для культивации. Надо проверить твой талант и прогресс. Через пару минут отец вернулся с кристаллом и каким-то свитком. «Это кристалл души», — сказал отец, протягивая мне мутный кристалл ромбовидной формы. «С его помощью мы узнаем цвет твоего сосуда и количество твоей духовной силы. И как это сделать? Просто наполни его своей духовной силой. Это очень похоже на то, как ты впитывал духовную силу. Разница лишь в том, что тогда ты чувствовал духовную силу окружающего мира и впитывал ее в свое тело, а тут ты должен почувствовать свою духовную силу, которая находится в твоем сосуде души, и направить ее по меридианам рук в кристалл. А нужно всю духовную силу направить в кристалл? Да, чтобы точнее определить количество твоей духовной силы, ты должен направить ее всю в кристалл. В принципе, ничего сложного не было. Чувствовать внешнюю духовную силу я умел, а почувствовать ее в сосуде души не составило большого труда. Немного удивился тому, с какой легкостью смог ее контролировать. Я все еще помнил, как тяжело давался мне контроль духовной силы во время создания сосуда души. А тут я лишь представил, как она перетекает из сосуда души по меридианам в кристалл, и она тут же сама потекла по меридианам, даже напрягаться не пришлось. Кристалл потеплел и начал слабо светиться желтым светом, я передал его отцу. Недолго рассматривая кристалл, отец вынес вердикт. «Поздравляю, сын, у тебя желтый кристалл души, и количество духовной силы 8 единиц. И что это значит? В принципе, я не удивлен, помня о желтой звездочке, что находится у меня в районе солнечного сплетения, сопоставить эти два факта не составило большого труда. Сосуды души бывают разных цветов. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Мощь сосуда души зависит от его цвета. Самый лучший – это фиолетовый, но такие гении рождаются раз в тысячи лет, и я не слышал, чтобы за все время существования Светозара кто-то обладал фиолетовым сосудом души. Худшим же является красный, его обладатели в основном простолюдины, и их потолок развития 5-я звезда бронзового ранга. Правда, с помощью разных эликсиров и пилюль его можно развить до серебряного ранга, но это слишком дорого, и позволить себе это могут, наверное, только главные семьи Светозара. Выгоднее направить эти ресурсы на развитие более перспективного кандидата. Ну да, а про атрибуты форму ни слова. Как и говорилось в оригинальном произведении, здешние культиваторы ничего не знают о форме сосуда души. Об атрибуте знают лишь единицы, и они не спешат этими знаниями делиться. Правда, считают, что атрибут влияет только на используемые боевые техники. А насчет количества духовной силы не переживай, вначале ее у всех мало. Для того, чтобы увеличить ее количество, есть техники культивации. Здесь описана техника, по которой я сам тренировался. Говоря это, он протянул мне небольшой свиток. «Спасибо, тренируйся усердно, но не так, как ты мне рассказывал», — пригрозил пальцем отец, потом взлохматил мои волосы на голове. «Я верю, что ты добьешься больших успехов на пути заклинателя демонов». «Ага, молодец, взвалил на 8-летнего ребенка такую ношу, как возвышение семьи. Нет, я понимаю, что через меня отец, как бы пытается реализовать свои надежды и мечты, которых сам не смог осуществить, и мне-то ладно, все-таки взрослый мужик в теле ребенка, а если бы на моем месте был обычный ребенок?» На следующий день после смены отца мы отправились в гости к моему дяде. Немного поговорив ни о чем, отец сказал, что возможно мои советы помогут моему двоюродному брату создать сосуд души. Дядя был очень рад, что мы готовы поделиться своими знаниями. Ведь если у сына получится создать сосуд души, это сразу поднимет социальный статус его семьи. Жизнь простолюдина здесь не сахар, и наличие хотя бы воина бронзового ранга уже гарантирует безбедное существование семье. Дядя быстро сходил за моим двоюродным братом, и я рассказал ему о способе, как почувствовать духовную силу и о трех способах создания сосуда души. Про систему циркуляции чакры из Наруто решил умолчать. Отец предложил лично проконтролировать тренировки, чтоб Лисонг не навредил себе, так как способ крайне опасный, но дядя заверил, что в этом нет необходимости, и он лично проследит за сыном, чтоб с ним ничего не случилось. Этим же вечером у нас состоялся семейный совет. Обсуждалось мое поступление в лучшую школу Светозара, военная академия Священной Орхидеи. Ха-ха, и вправду сложно не входить в топ-1 лучших учебных заведений города, по сути, являясь единственным учебным заведением в городе. Обучение в академии начиналось с 11 лет, и продолжительность обучения составляет 5 лет. Стоимость обучения 3000 ялимби за год. В эту стоимость входит как самообучение, так и стоимость проживания в общежитии, еда, а также услуги целителей в случае получения каких-либо травм в период обучения. Отец заверил, что у нас есть деньги, чтобы оплатить 2 года моего обучения. За оставшиеся 3 года до поступления родители будут откладывать все деньги на мое обучение, а не как до этого, часть денег шла в кубышку, приданной для сестры. В итоге они вполне смогут накопить на оплату еще 2 лет, ну а пока я учусь, накопит на оставшийся год. Выслушав все расчеты, моя сестра была явно расстроена, ну естественно, я ведь, по сути, позарился на ее будущее. На следующее утро я возобновил свои тренировки в формах и искусстве меча. Я до этого выполнял весь комплекс форм, но без циркуляции духовной силы, а сейчас решился добавить к физической составляющей тренировок, еще и духовную. У отца была ночная смена, так что он контролировал мои тренировки с использованием духовной силы, подправляя там, где нужно. В принципе, у меня неплохо получалось циркулировать духовную силу нужным образом. После обеда решил попробовать ту технику культивации, что передал отец. Да я помнил из оригинального произведения, что технику нужно подбирать в соответствии с атрибутом и формой души, но чисто ради интереса решил попробовать. Результат меня разочаровал. Если сравнивать мои ощущения, то при подготовке к созданию сосуда души поток духовной силы был гораздо больше. Отец тренировался рядом, и я решил спросить: «Пап, МММ, что такое? Уже устал?» «Нет, я вот тут подумал, а зачем нужны эти техники культивации? Ведь при создании сосуда души я не использовал никаких техник. Может, лучше делать так же, но не сжимать ее, а наполнять сосуд души? Ни в коем случае не делай этого. Ах, тяжелый вздох, иногда я забываю, что ты все еще ребенок, и тебе нужно объяснять некоторые вещи. Слушай внимательно, та духовная сила, что находится в окружающем мире, она как бы сырая. Демонические звери могут употреблять в сыром виде целебные растения и мясо, наполненные духовной силой. Люди же на это не способны. Точно, представь, что это как готовка. Ты ведь видел, как мать готовит нам еду. Сначала берет сырые продукты, варит, жарит, смешивает их и только потом подает нам. Если ты будешь есть продукты в сыром виде, да ты сможешь употребить их в пищу некоторые из них, то скорее всего у тебя заболит живот от этого. С духовной силой все слегка сложнее. Если ты попытаешься наполнить свой сосуд души сырой духовной силой, в лучшем случае отделаешься сильной болью, а в худшем можешь уничтожить свой сосуд души. И чтобы этого не произошло, были придуманы техники культивации. Когда ты произносишь эти мантры, сырая духовная сила как бы подготавливается к тому, чтобы ты мог безопасно ее усвоить. Что ж, в основном, я понял, что пытался донести до меня отец. Но как эти песнопения подготавливают духовную силу к усвоению? Глава 6 ред. Приняв решение проанализировать все, что я знаю о техниках культивации этого мира, я засел за свою тетрадь. Вообще, мне, скорее всего, придется часто и много анализировать всю полученную здесь информацию, добавляя в нее мои знания из прошлого мира, так как ее не так уж и много, и она имеет изрядное количество белых пятен. Начнем с параметров сосуда души. Местные культиваторы считают, что талант зависит от цвета сосуда души, в принципе никаких других параметров они не знают. Из оригинального произведения я знаю, что есть еще атрибуты форма. Техники культивации как раз таки и следует подбирать по этим 2 параметрам. Про то, на что влияет цвет сосуда души, там тактично умолчали, а также ничего не было сказано о том, на что влияет расположение сосуда души. Вот не поверю, что в мире, где есть сверхспособности, зависящие от определенной вещи, некоторые ее параметры могут ничего не значить. Так не бывает. Все имеют какое-то значение. К сожалению, я не смог ничего вспомнить про расположение и цвет сосуда души, придется отложить эти параметры на потом. Атрибуты форма. Для их определения мне нужен неиспользованный кристалл души, и, чтоб меня не обманул какой-нибудь ушлый торговец, мне нужно знать, чем они отличаются. Тот, что передал мне отец, явно был использованный, да он и сам об этом сказал. Разглядывая его, я примерно понял, чем может отличаться неиспользованный от использованного кристалла души, это чистота. Кристалл, что у меня был мутным. Скорее всего, После первого наполнения кристалла духовной силой она не вся рассеивается, вследствие чего кристалл мутнеет.